Глава 11. Четыре дня спустя после того, как я и Симамото вернулись из Исикава, неожиданно позвонил мой тесть. Он сказал, что нужна моя помощь, и пригласил на завтрашний ланч. Я согласился, откровенно говоря, удивившись. Обычно его до отказа заполненный рабочий день допускал только деловые ланчи. 6 месяцев назад его компания переехала из Йойоги в новое семиэтажное здание в Йоцуэ. Офисы тестя занимали 2 верхних этажа, а нижние 5 он сдавал другим компаниям, ресторанам и магазинам. Я был там в первый раз. Все сверкающее, огромное и совершенно новое. В холле пол мраморный, потолок как в соборе. Цветы высоко громоздились в огромных керамических вазах. Когда я вышел из лифта на 6-м этаже, меня встретила юная служащая приемной с волосами такими роскошными, словно ее снимали в рекламе шампуня. Она позвонила тестю, чтобы доложить о моем прибытии. Ее темно-серый навороченный телефон напомнил мне детский совочек с присобаченным калькулятором. Она просияла мне и сказала: «Пожалуйста, войдите, президент ждет вас». Роскошная улыбка, хотя и не того класса, что у Симамото. Президентский офис располагался на верхнем этаже. Через большое венецианское окно виднелся город. Не самый приятный сердцу пейзаж, но комната была просторной и светлой. На стене висело импрессионистское полотно. Изображение маяка и лодки. Похоже на сыра. Весьма возможно, оригинал. «Вижу, дела по-прежнему идут в гору», — сказал я. «Да, в общем, неплохо», — ответил он. «Совсем неплохо. И, похоже, скоро будет еще лучше. Сейчас самое время делать деньги. Для людей моей профессии такие шансы выпадают не вдруг, а только раз в 20 или 30 лет. Уж если сейчас не сделать деньги, то когда ж еще? А знаешь почему?» «Понятия не имею. Строительный бизнес — не совсем моя область». «Посмотри сейчас на Токио. Видишь эти пустые участки вокруг? Как рот, полный выпавших зубов. Если смотреть с такой вот высоты, их полно. Но пройдись по городу пешком, и ты их не найдешь. Раньше там стояли старые дома, но они обветшали. Цена на землю поднялась так высоко, что старые здания стали невыгодны. Большую аренду за них не назначишь, и арендаторов трудно найти. Это потому, что им нужны более новые здания, большего размера. А частные дома в городе... Что ж, люди не могут себе позволить платить такие высокие налоги на собственность или на наследство. Вот они продают их и переезжают в пригороды. А профессиональные торговцы недвижимостью покупают старые дома, пускают их под снос и строят новёхонькие, более функциональные здания. Так что скоро все эти пустые участки будут заняты новыми строениями. Через пару лет ты не узнаешь Токио. Здесь нет недостатка в капиталах. Японская экономика на подъеме, акции растут. И банки по швам трещат от наличных. Если у тебя есть земля под залог, банки дадут тебе столько, сколько захочешь. Вот почему все эти здания растут одно за другим. А теперь угадай, кто их строит? Парни вроде меня». «Понятно», — сказал я. «Но что будет с Токио, когда построят все эти здания?» «Что будет? Ну, он станет более ярким, более красивым, более функциональным. Города, в конце концов, отражают состояние экономики». «Все это ладно и здорово, но Токио уже сейчас задыхается от машин. Добавьте еще небоскребов, и дороги превратятся в одну большую автостоянку. И что будет с водоснабжением, если наступит засуха? Летом, когда все включают кондиционеры, очень нелегко обеспечить всех электричеством. Электростанции работают на топливе из стран Среднего Востока, правильно? А ну как еще один топливный кризис? Тогда что?» «Пусть об этом думает правительство. Мы для этого и платим высокие налоги, верно? Пусть все эти выпускники Токийского университета напрягают свои мозги. Они всегда шныряют вокруг, принюхиваются, как будто они действительно правят страной. Вот пусть для разнообразия и поработают головой. У меня ответа нет. Я простой строитель. Приходит подряд на здание, и я его строю. Это и называется рыночными силами. Я прав?» Я ничего не сказал. Не для того же я сюда приехал, чтобы обсуждать японскую экономику. «Как бы то ни было, — сказал он, — давай бросим все эти сложные материи и пойдем чего-нибудь перекусим. Я умираю с голоду». Погрузившись в огромный черный Мерседес, мы поехали в его любимый ресторан Вакасака, где подавали запеченных угрей. Нас провели в отдельный кабинет в глубине, где мы и расположились пообедать. Была середина дня, так что я выпил только глоточек саке, тогда как мой тесть забрасывал за воротник одну чашку за другой. «Вы сказали, что хотите со мной о чем-то поговорить?» — спросил я. «Если новости плохие, лучше узнать о них сразу». «У меня к тебе есть просьба», — сказал он. «Ничего особенного. Мне просто нужно кое-зачем использовать твое имя». «Мое имя?» «Я создаю новую компанию, и мне нужно, чтобы учредителем числился не я, а кто-то еще. От тебя не требуется никакой особой квалификации. Только твое имя. Я обещаю, что у тебя не будет по этому поводу никаких хлопот, и я хорошо заплачу». «Об этом не беспокойтесь», — сказал я. «Если это будет вам полезно, можете использовать мое имя столько, сколько угодно». «Ну а какого рода компании вы говорите? Если мое имя будет значиться в списке учредителей, мне хотелось бы узнать об этом поподробнее». «Ну, сказать по правде, это не совсем компания», — ответил мой тесть. «Я бы даже сказал, что это только называется компанией. На самом деле она не существует». «Другими словами, подставная фирма, фиктивная компания». «Думаю, можно сказать и так». «Какова же цель? Налоговые махинации?» «Не совсем», — неохотно сказал он. «Взятки?» — решился я. «Что-то вроде», — сказал он. «Я первым готов признать, что это не лучшее, что есть на свете, но при моем роде занятий приходится это делать». «Ладно, а что, если возникнут проблемы?» «Нет ничего незаконного в том, что ты создаешь компанию». «Я говорю о том, чем эта компания занимается». Он достал из кармана сигарету, чиркнул спичкой и закурил, пустил вверх над собой струйку дыма. «Да не будет никаких проблем. Даже если бы и были, любой недоумок увидит, что ты всего лишь предоставил свое имя. Отец твоей жены попросил у тебя разрешение на использование твоего имени, ты и разрешил. Никто не собирается взваливать на тебя ответственность». Какое-то время я молчал. «И куда идут концы всех этих взяток?» «Лучше тебе не знать». «Расскажите мне поподробнее об этих так называемых рыночных силах», — сказал я. «Они ведут в карманы некоторых политиков?» «В какой-то мере», — сказал он. «В карманы бюрократов». Мой тесть погасил сигарету в пепельнице. «Если бы это было незаконно, меня бы уже арестовали». «Но в этом бизнесе все так делают, правильно?» «Думаю, да», — сказал он, скорчив болезненную гримасу. «Но не до такой степени, чтобы их арестовывали». «А как насчет якудза? Они весьма полезны, когда приходится покупать землю, не так ли?» «Никогда не имел с ними дела. В любом случае, я не пытаюсь монополизировать рынок. Это выгодно, но не по мне. Я уже сказал, я всего лишь простой строитель». Я глубоко вздохнул. «Я знал, что тебе это не понравится», — сказал он. «Да какая разница, нравится мне это или нет, если вы уже включили меня в уравнение и запустили процесс, верно? Вы ж предполагали, что я соглашусь». «Боюсь, ты прав». Он слабо усмехнулся. Я снова вздохнул. «Папа, сказать по правде, мне такие вещи не нравятся. И не потому, что это незаконно или что-нибудь в этом роде. Я просто обычный парень, живу обычной жизнью и предпочел бы не соваться в закулисные дела». «Я прекрасно знаю об этом», — сказал он. «Оставь это все мне. Я не брошу тебя в беде. Если я это сделаю, тогда Юкико и дети пострадают тоже. А я не собираюсь этого допускать. Ты же знаешь, что значит для меня дочь и внучки». Я кивнул. Не мог я наотрез отказать ему в его просьбе. Это меня расстроило. Мало-помалу окружающий мир заманивал меня в западню. Это был первый шаг. Скажи я «да» сейчас, потом появится еще что-нибудь. Мы продолжили обед. Я пил чай, а мой тесть поглощал саке в еще более быстром темпе. «Сколько тебе сейчас лет?» — вдруг спросил он. 37, — ответил я. Он внимательно посмотрел на меня. 37. Самый лучший возраст для развлечений на стороне», — сказал он. «Дела идут хорошо. Ты уверен в себе, как никогда. Женщины так и льнут, верно?» «Боюсь, в моем случае не так, чтобы уж очень много», — засмеялся я, изучая тем временем выражение его лица. На секунду я запаниковал, решив, что он прознал про меня и Симамото, поэтому и позвал сегодня. Но это было всего лишь лирическое отступление. «Когда мне было столько же, сколько тебе, я не слабо пошаливал. Так что вовсе не говорю, чтобы ты не флиртовал. Несколько странно, что я говорю это мужу своей дочери, но я действительно думаю, что увлечение другое на стороне — это совсем неплохо. Освежает, и весьма. Изредка сбегай из сложившейся системы, и твоя домашняя жизнь улучшится, да и на работе легче сосредотачиваться. Так что, если ты спишь с другими женщинами, я тебе ни слова не скажу. Развлекаться на стороне — это для меня нормально, но только будь очень осторожен в выборе партнерш. Свяжешься с какой-нибудь, и вся твоя жизнь полетит в сливную трубу. Да я миллион раз видел, как это бывает. Я кивнул и неожиданно вспомнил, как Юкико рассказывала про то, что ее брат не ладит с женой. Шурин, на год младше меня, завел подружку и перестал приходить домой. Я решил, что мой тесть переживает за своего старшего сына, поэтому и заговорил об этом. «Как бы то ни было, не связывайся с никчемными шлюшками». Сделаешь это, и скоро сам станешь никчемным. Заведи себе дуру, и превратишься в дурака. Это не значит, что нужно сойтись с какой-нибудь женщиной экстра-класса. После этого трудно возвращаться к тому, что ждет тебя дома. Улавливаешь, что я тебе говорю? «Думаю, да», — ответил я. «Пока ты помнишь несколько правил, все будет окей. Во-первых, нельзя обеспечивать женщину собственным жильем. Это очевидная ошибка. Во-вторых, никогда не возвращайся домой позже двух. 2 часа ночи — это точка, после которой нет возврата. Наконец, никогда не используй друзей в качестве прикрытия своих делишек. Тебя могут разоблачить. Если это произойдет, что ж, тут уж ничего не поделаешь. Но ни к чему при этом терять еще и друзей». «Похоже, вы судите по собственному опыту». «Ты прав. Человек учится только на ошибках», — сказал он. «Некоторым и это не помогает, но я знаю, ты не из таких. У тебя очень проницательный взгляд. Этому можно научиться только из опыта. Я был в твоих барах только пару раз, но это видно сразу. Ты знаешь, как нанимать хороших людей и как с ними надо обращаться». Я молчал, ожидая, когда он продолжит. «Еще ты правильно выбрал жену. Юкико очень счастлива с тобой. И дети у тебя чудесные. Я тебе благодарен». «Он изрядно набрался», — подумал я, но ничего не сказал. «Ты, возможно, не знаешь, но однажды Юкико пыталась покончить с собой. Приняла сверхдозу снотворного. Мы сразу доставили ее в больницу, но она не приходила в сознание 2 дня. Я уже потерял надежду. Тело было холодным, и она еле дышала. Я решил, что с ней все кончено. Мне казалось, мир рухнул». Я взглянул на него. «Когда это случилось?» «Когда ей было 22, сразу после окончания колледжа, из-за мужчины. И угораздило же ее обручиться с таким ничтожеством. На вид Юкико настоящая тихоня, но внутри она твердый орешек и умница. Вот почему я никак не могу понять, как она могла связаться с таким сопляком». Он прислонился к колонне, которая возвышалась посреди комнаты в традиционном стиле, где мы сидели, засунул в рот сигарету и закурил. «Ну, это был ее первый мужчина. В первый-то раз каждый может ошибиться. Однако для Юкико это был страшный удар. Вот почему она попыталась покончить с собой. После этого долго не имела никаких дел с мужчинами. Она всегда была общительной, но тут совершенно прекратила разговаривать с другими и торчала дома одна. И только встретившись с тобой, она воспряла духом. Совсем переменилась. Помнится, вы встретились во время путешествия?» «Все верно. В Яцугатаке». «В тот раз я почти вытолкал ее из дому. Думал, может, хоть поездка пойдет ей на пользу». Я кивнул и сказал: «Я ничего не знал о самоубийстве». «Мне показалось, что тебе лучше не знать, вот и не касался этой темы. Но теперь уже пора. Вы давно живете вместе, так что лучше тебе знать все, и хорошее, и плохое. А потом, это когда было?» Он закрыл глаза и выпустил в воздух облачко дыма. «Мне смешно, что я, ее родитель, говорю это, но Юкико — хорошая женщина. Я достаточно много покуролесил и в женщинах разбираюсь. Неважно, моя это дочь или нет, я способен здраво судить о женщине. Моя младшая намного красивее, но по-человечески Юкико лучше. ты хорошо разбираешься в людях». Я молчал. «У тебя ведь нет братьев и сестер, так?» «Нет», — сказал я. «Как ты думаешь, я одинаково люблю всех троих своих детей?» «Понятия не имею». «Ну а ты? Ты одинаково любишь своих дочерей?» «Конечно». «Это пока они маленькие», — сказал он. «Подожди, пока подрастут. Сперва тебе будет нравиться одна, а потом больше потянет к другой. Когда-нибудь поймешь, что я имею в виду». «Правда?» — сказал я. «Я никогда не говорил им этого, но из троих моих детей больше всего я люблю Юкико. Я чувствую вину перед остальными, когда говорю так, но никуда не денешься. Мы с Юкико очень ладим, и я ей доверяю». Я кивнул. «Ты разбираешься в людях, и это замечательный талант, который тебе надо лелеять. Сам-то я безнадежен, но, по крайней мере, помог вырасти чему-то не столь безнадежному». Я помог моему уже основательно набравшемуся тестю погрузиться в «Мерседес». Он развалился на заднем сиденье, ноги в разные стороны, и закрыл глаза. Я поймал такси и поехал домой.